как наш двор не обижали, он в классической поре. С ним теперь уже не справиться, хоть он и безоружен. Там Володя во дворе, его струны в серебре, его пальцы золотые, голос его нужен. Как с гитарой не боролись, распалялся струнный звон, как вино стихов не портили, все крепче становилось, кто сначала вышел вон, кто потом украл вагон, все теперь перемешалось, все объединилось. Может, кто и ныне снова хрипоте его не рад, может, кто намеревается подлить в стихи елея, ведь и песни не горят, они в воздухе парят, чем им делают больнее, тем они сильнее. Что ж печалиться напрасно, нынче слезы лей, не лей, но запомним хорошенечко и повод, и причину, ведь мы воспели королей от Таганки до Филей. Пусть они теперь поэту воздают почину.